Через несколько лет жители Когиды стали дружелюбно здороваться с изгнанником, и если бы Урфин захотел переселиться в деревню, никто не стал бы ему мешать, но... Урфин хмуро отвечал на приветствие, не вступал в разговоры и всем своим видом показывал, что общество людей ему неприятно. Пожимая плечами, живуны уходили прочь от нелюдимого огородника, а Урфин по-прежнему предавался мрачным мечтам о том, как он отомстил бы людям, если бы только смог. И судьба пошла ему навстречу. Однажды в полдень Урфин копался в огороде, как вдруг его внимание привлек резкий клекот, доносившийся сверху. Изгнанник поднял голову. Высоко в небесной лазури дрались три орла. Бой шел жестокий. Две птицы нападали на одну, стараясь поразить ее клювом и ударами крыльев. Жертва нападения отчаянно отбивалась, пытаясь ускользнуть от врагов, но это ей не удавалось. Сначала орлы показались Урфину не очень большими, но они начали снижаться, и Джуз убедился, что величина их огромна. Страшная битва продолжалась. Клёкот чудовищных орлов становился все слышнее, так как птицы приближались к земле. Израненная птица слабела под ударами врагов, ее движения становились все беспорядочнее, и вдруг, сложив крылья, она, кувыркаясь, полетела вниз. Орел с глухим шумом ударился на лужайку перед домом Урфина. Огородник пугливо приблизился к нему. Птица, даже смертельно раненная, нечаянным ударом крыла могла зашибить человека. Подойдя к орлу, Урфин убедился, что он был колоссальных размеров. Его распростертые крылья заняли всю площадку от края до края, а там было шагов 30. И тут Урфин с изумлением увидел, что птица жива. Ее туловище еще чуть заметно трепетало. Во взгляде странно смешались гордость и мольба. Два других орла спускались с явным намерением добить врага. «Защити!» — хрипло пробормотала огромная птица. Джуз схватил здоровенный кол, стоявший у изгороди, и поднял его с решительным видом. Нападающие взмыли вверх, но продолжали кружиться над владением Урфина. «Они меня прикончат», — сказал раненый орел. «Человек, копай рядом со мной яму и притворись, что собираешься меня похоронить. Мои враги покинут этот край лишь после того, как убедятся, что я зарыт. Когда стемнеет, я укроюсь в кустах, и ты сбросишь землю в пустую яму». Ночью хитрая выдумка была исполнена, и утром чудовищные орлы, покружившись над пустой могилой, улетели на север. История Карфакса. Бесчисленные чудеса волшебной страны, и целой человеческой жизни не хватило бы узнать их все. Как будто не так уж и велика она была, каким отличалась разнообразием природы. Сколько людских племен, необычайных животных и птиц ее населяло. В уединенной долине кругосветных гор, в северной их части, жило племя гигантских орлов. Оттуда был родом Карфакс, нежданный гость Урфина Джуса. И вот что рассказал изгнаннику Карфакс, когда оправился от раны. «Наше племя обитает в кругосветных горах очень далеко», — говорил орел. «Численность его очень невелика, а причина этому такая. Наша пища — туры и горные козлы, населяющие склоны гор и глубокие ущелья. Козлиное племя могло бы размножаться и жить без забот, но этому мешаем мы, орлы, охотясь за ними. С нашей зоркостью, силой и быстротой полета мы могли бы истребить всех козлов и туров, но мы этого не делаем. Исчезновение животных означало бы и наш конец. Мы вымерли бы с голоду. И потому еще с древних времен число членов нашего племени не должно превышать одной сотни». «Как же это вам удается?» — спросил заинтересованный Урфин. «Наши законы на этот счет очень строги», — ответил Карфакс. «Орлиная семья имеет право вывести птенца лишь в том случае, если кто-нибудь из взрослых членов племени умирает от старости или погибает от несчастного случая, например, расшибется о скалу при неосторожном нападении на добычу. Но кто же получает право дать замену умершему?» «Это право дается в порядке строгой очереди всем семьям, населяющим Орлиную долину. Обычай свято выполнялся в течение столетий, но недавно он был нарушен, и это принесло нашему народу огромные бедствия. Мы живем очень долго, — продолжал Карфакс, — 150-200 лет. Поэтому в нашей долине маленький появляется далеко не каждый год. Посмотрел бы ты, как ухаживают за ним орлицы, как ссорятся, кому покормить птенца или пригреть под крылом. Часто они отпихивают от малыша родную мать». «Что поделаешь?» — вздохнул Карфакс. «Материнские чувства у наших женщин сильны, а счастье вывести детеныша достается каждой из них всего раз-два за ее долгую жизнь». «У нас, людей, с этим делом обстоит проще», — подумал Урфин. «Можно иметь сколько угодно ребят, хотя это порядочная обуза». Карфакс продолжал. «Мне 80 лет. Это у нас, гигантских орлов, самый расцвет силы и здоровья. В этом году очередь вывести птенца впервые досталась мне и моей подруге Араминте. Как радостно ждали мы того счастливого дня, когда жене будет разрешено снести яйцо. Какое уютное гнездышко из тонких веток и листьев приготовили в углублении скалы. И все рухнуло. Подлый вождь Арахес, нарушив древний закон, объявил, что птенец будет выведен в его семье. Ему нужен был наследник, так как его единственный сын незадолго перед этим разбился, охотясь за туром. Карфакс дрожал от негодования, рассказывая о бесчестном поступке вождя. А огородник с насмешкой думал о том, что он-то, Урфин, не стал бы кипятиться из-за такого пустяка. «Скажи, человек, был ли достоин Арахес оставаться нашим вождем после такого бесчестного нарушения отеческих обычаев? Я, по крайней мере, считал, что было бы позором подчиняться ему». У меня нашлись сторонники. Мы готовили восстание, чтобы свергнуть Арахеса. К несчастью, в наши ряды пробрался низкий предатель. Он обо всем рассказал вождю, выдал имена заговорщиков. Арахес и его сторонники неожиданно напали на нас. Каждый из моих друзей имел дело с двумя-тремя противниками. Араминта погибла в первые минуты боя. На меня набросился Арахес и Орел, выдавший заговор. Думая найти спасение в бегстве, я пересек кругосветные горы и углубился в волшебную страну. Враги не отставали. Остальное ты знаешь. Устало закончил Карфакс. Наступило долгое молчание. Потом Орел заговорил. «Моя жизнь в твоих руках. Возвратиться в горы я не могу, если даже я поселюсь в самой отдаленной их части. Арахес и его шпионы выследят меня и убьют. Охотиться в ваших лесах мне невозможно. Ты кормишь меня зверками, которых называешь зайцами и кроликами. Они вкусны, но разве могу я разглядеть их в густой чаще и тем более схватить когтями?» Подумав, Урфин сказал: «Топотун ловит для тебя дичь и будет делать это, пока ты не поправишься. А там посмотрим, быть может, я придумаю, как тебя прокормить». Тут в темной душе Урфина зародилась мысль, что эта исполинская птица может послужить его целям. Вот долгожданное средство снова выбиться из безвестности и схватить судьбу за рога, как он любил выражаться. «Но мне надо быть очень осторожным», — размышлял Урфин. «Эта птица с ее странными понятиями о справедливости не станет помогать мне, если сочтет мои действия хоть в малой степени бесчестными. А, впрочем, не буду торопиться. У меня хватит времени все обдумать». Замыслы Урфина Джуса. Задавая незаметные вопросы, Урфин Джус убедился, что в Орлиной долине ничего не знали о людских делах. Карфаксу неизвестно было ни о быстром возвышении Урфина, ни о его позорном падении. Изгнанник запретил Топотуну хоть бы одним словом заикнуться о прошлом, и приказал клоуну наблюдать, чтобы птица и медведь, любившие поболтать, не встречались наедине. Сам он начал действовать смелее. Он вел с выздоравливающим орлом долгие разговоры и как бы нечаянно признавался, что у него на уме одно желание — приносить людям добро. «А почему в таком случае ты живешь в лесу далеко от остальной стаи?» — удивлялся Карфакс. «Видишь ли, помогать одной деревне — это слишком мелко для меня», — хитрил Урфин. «Вот если бы мне удалось стать во главе целого народа, так уж я развернулся бы и показал себя. Кто же тебе мешает сделаться вождем?» — недоумевал простодушный орел. «Мои соотечественники не понимают меня», — изворачивался Джус. «Они думают, что я стремлюсь к власти из честолюбия, а на деле я ставлю перед собой гораздо более высокие цели». Такие разговоры повторялись не раз. И, наконец, орел поверил в благородство Урфина. Карфакс согласился помочь другу добиться высокого положения среди людей. И пусть он тогда творит столько добра, сколько пожелает. Именно этого и хотел Урфин Джюс. Оставалось придумать, каким образом вернуть себе прежнюю власть при помощи гигантской птицы. «Только не война», — размышлял Урфин. «Если я ради моего возвышения попрошу Карфакса убить хотя бы одного человека, он сразу разгадает мои намерения. Он может разорвать меня на куски за обман». Урфин с ужасом представил себе нападающую на него чудовищную птицу. «Я должен действовать мудрее. Надо с помощью орла сделаться повелителем какого-нибудь отсталого народа. И когда я заберу этот народ в руки, у меня будет и армия, и оружие. Тогда берегитесь, страшила и дровосек». Урфин начал прикидывать в мыслях, в какой части страны он легче всего мог бы стать властелином. И тут он вспомнил о прыгунах. Воинственное племя прыгунов обитало в горах между Большой рекой и владениями Стеллы. Еще никогда не удавалось пересечь страну прыгунов. Они никого к себе не пускали. Элли Смит во время первого пребывания в волшебной стране, направляясь к доброй фее Стелле со своими друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Смелым Львом, на их пути непреодолимой преградой стала область прыгунов, окруженная горами. На гору попробовал взобраться Страшила, а за ним и Лев, но оба были сбиты могучими кулаками прыгунов. Элли и ее спутники так и не дошли бы до розового дворца Стеллы, если бы Элли не владела в ту пору золотой шапкой, дававшей власть над летучими обезьянами. Девочка вызвала летучих обезьян, и те перенесли путников к дворцу Стеллы по воздуху. Много столетий назад мараны, так называли себя прыгуны, жили в подземной стране на берегу реки, впадавшей в Срединное озеро. По преданию, они укрылись в подземелье сильных врагов, которые теснили их со всех сторон. Там, среди скал, мараны построили город, развалины которого видела Элли Смит и Фред Каннин, когда заканчивали долгое и опасное путешествие в недрах земли. В ту далекую эпоху мараны умели добывать огонь, делали железное орудие, ловили рыбу и охотились на шестилапых в изобилии, водившихся в окрестностях. Но со временем маранов стало слишком много. Рыбы и звериного мяса им не хватало, а хлебопашеством заниматься на каменистой почве было невозможно. Мараны под предводительством князя Грона покинули свой сумрачный край. Они попытались отнять у подземных рудокопов часть их обширной равнины, но воины семи королей отбили нападение и выгнали прыгунов наверх. Трудно пришлось маранам в верхнем мире. Их глаза, привыкшие к вечному сумраку пещеры, в течение долгих месяцев не могли приспособиться к яркому дневному свету. Переселенцы передвигались только по ночам. Полуслепые они долго скитались по волшебной стране, гибли в битвах с ее коренным населением, терпели огромный урон от хищных зверей, умирали с голоду, тонули при переправах через реки. Так прошло несколько лет. За время скитаний мараны одичали, растеряли свои орудия, разучились употреблять огонь, Наконец Грон привел немногочисленную группу беглецов в уединенную, никем не занятую долину, которая и стала их убежищем на целые века. Здесь они снова размножились, но так и остались на очень низкой ступени развития. Сначала воспоминания о том, что их предки жили в каком-то странном мрачном мире, передавалось с маранами от отцов к детям. Потом воспоминания превратились в легенды, а затем и легенды позабылись. Мараны так долго жили в одиночестве, что люди, обитавшие в других частях волшебной страны, знали их очень мало. Мало знал о маранах и Урфин-Джус. Каковы их жилища? Чем они питаются? Нет ли у них увлечений? Чем можно поразить их воображение? На все эти вопросы Урфин не мог дать ответа, а явиться к сильному, независимому племени, не зная, что тебя там ожидает, было слишком опасно. «Я должен произвести основательную разведку», — думал Урфин. «Но кто сделает эту разведку? Самому отправиться невозможно». Он должен неожиданно появиться перед прыгунами, как повелитель. Послать топотуна? Медведь тяжелый, неповоротлив, ему не хватит умения скрываться и действовать тайком, как подобает хорошему разведчику. И тут взор Урфина упал на деревянного клоуна, который копошился в углу комнаты. «Вот кто мне нужен!» — радостно воскликнул Джус. Он вспомнил, как помог ему клоун во время осады изумрудного города. Несколько атак деревянных солдат были отбиты, и Урфин находился в большом затруднении, и тогда Эотлинг побывал в городе на разведке, узнав, что богач Руф Билан ненавидит страшилу, а филин Гуамока уговорил Билана открыть городские ворота. «Эотлинг, поди сюда», — приказал Урфин, и клоун, переваливаясь, подковылял к нему. «Я нужен тебе, повелитель?» «Да. Думаю, поручить тебе одно очень важное дело». Урфин Джус поделился с клоуном своими планами и рассказал, что должен сделать Эотлинг. Клоун выслушал Урфина Джуса и заметил: «Страна прыгунов очень далека, повелитель. Путешествие туда будет долгим и опасным. Карфакс проделает этот путь за несколько часов. Он отвезет тебя, и ты высмотришь все, что нужно». Урфин Джус и его верный слуга Эотлинг с нетерпением ждали, когда выздоровеет орел. Громадная птица до последней косточки съедала кроликов и зайцев, исправно доставляемых топотуном. Карфакс привязался к добродушному медведю, который, не жалея сил, рыскал по лесу в погоне за дичью. И вот пришло время, когда орел впервые после падения совершил первый еще неуверенный полет. Когда он низко пролетел над лесом, взмахи его огромных крыльев колебали ветки деревьев, а перепуганные белки, стремглав, бросились вниз. С каждым днем Карфакс летал все дальше и выше, силы его окрепли, и, наконец, пришел день, когда он предложил Урфину Джусу прокатиться на его спине. Урфин согласился с большой опаской. Страшно все-таки очутиться высоко в воздухе, не чувствуя под собой иной опоры, кроме движущейся спины орла. Но если он не решится на полет, значит, не видать ему страны прыгунов, не добиться власти, не отомстить врагам. И Джуз поборол свою боязнь. Всегда труден первый шаг. Скоро Урфин с удовольствием подставлял лицо встречному ветру, гордо смотрел на проносившиеся внизу поля и леса. «Мое! Скоро все это опять будет мое!» Тихо бормотал он, чтобы не расслышал Карфакс. Урфин рассказал орлу о своем намерении стать во главе племени прыгунов. «Это темные, невежественные люди, — говорил Джуз, — и жизнь их крайне тяжела. Я хочу принести им все радости, которые только доступны человеку под солнцем нашей страны». Карфакс согласился доставить к прыгунам Эота Линга. Урфин сшил клоуну одежду из кроличьих шкурок. Надев ее, Эот Линг превратился в маленького юркого зверька. Теперь, если он попадется на глаза кому-нибудь из прыгунов, тот никоим образом не заподозрит в нем разведчика из чужих краев. Однажды утром Карфакс поднялся с лужайки перед домом Урфина и полетел на восток в страну прыгунов. На шее орла висела связка кроликов, запас пищи. На спине орла, вцепившись в перья, лежал клоун. Орел вернулся к вечеру следующего дня. Он рассказал, что ночью, когда прыгуны спали, он перенес разведчика через гору и опустил в уединенном месте. Там Эот Линг будет ждать через 10 дней. Какими долгими показались эти дни Урфину. Но пришел, наконец, момент, когда Карфакс вернулся из второго полета и привез клоуна, невредимого и очень довольного. Эот Линг первым делом сбросил надоевший ему костюм из кроличьих шкурок и многозначительно взглянул на хозяина. Тот понял, что разговор будет секретный, и унес клоуна в дом. «Ну, повелитель!» — весело воскликнул Эот Линг, когда они остались вдвоем. «Какие это простаки! Ах, какие простаки! Но простаки опасны! Им палец в рот не клади!» — добавил он, многозначительно рассказывая, нетерпеливо приказал Джуз. И клоун начал рассказ о том, что он видел и слышал в стране маранов за свое 10-дневное пребывание там. Быт и нравы прыгунов. Эот Линг узнал многое. Похожий на большую крысу, в своем сером одеянии он шнырял близ поселков, забирался в жилище, подсматривал, подслушивал. Один только раз он чуть не попался. Его схватил мальчишка. Ребята наблюдательнее взрослых. Но клоун так укусил его, что любопытный мальчуган взвыл от боли и выпустил опасную добычу. Вот что узнал Эот Линг. Племя прыгунов многочисленно. В нем насчитывается несколько тысяч одних только взрослых мужчин. При этом сообщение Урфин одобрительно качнул головой и подумал, из них получится сильная армия. Страна прыгунов расположена в круглой долине, окруженная

И Урфин мрачно шептал сквозь стиснутые зубы: «Врагам не будет пощады! Месть! Месть!» А вокруг Урфина толпились почтительные зеваки и любовались его изделиями. Все, что было связано со столярной работой, свист рубанка по доске, тюканье долота, жужжание пилы, все казалось прыгунам каким-то чудом, совершить которое под силу только божеству. Князь Торм был необычайно обрадован, когда огненный бог разрешил ему строгнуть несколько раз рубанком. Он собрал упавшие на землю стружки и торжественно отнес их в свой шалаш как знак божественной милости. Стены дворца с каждым днем поднимались все выше, здание становилось внушительнее, мараны поглядывали на него с благоговейным страхом. В натуре прыгунов было любопытное свойство. Набегавшись и напрыгавшись за день, они спали по ночам мертвым сном, и разбудить их было невозможно, хоть стреляй над ухом из пушки. Этим ловко воспользовался Урфин Джюс. Через Эота Линга он объявил жителям, что каждая семья должна принести Богу драгоценный камень, иначе ее в ближайшее время постигнет несчастье. Перепуганные мараны потащили Урфину свои лучшие драгоценности. В одну из ночей, когда обитатели долины спали беспробудным сном, он полетел на орле в страну болтунов. Там, в розовом городе, он отыскал купца, отдал ему 20 драгоценных камней, и тот обязался купить для Урфина красивую мебель, ковры, занавески, кухонную посуду, оконное стекло и многое другое. В последующие ночи все закупленное было перенесено в страну маранов и спрятано в уединенной пещере. Все эти секреты не нравились Карфаксу. «Почему бы не делать покупки открыто, при свете дня?» — говорил благородный орел. Урфин хитрил, изворачивался. «Милый друг мой, Карфакс, пойми, — говорил Джус, — если я и обманываю маранов, то лишь с благой целью. Когда они убедятся, что я владею даром волшебства, они охотнее пойдут за мной к счастливой жизни». Дворец был достроен. Его покрыли черепицей, которую сделали из глины женщины, а обжег сам Урфин. Но внутри дома ничего не было. И окна глядели пустыми рамами. Вечером Урфин сказал Торму: «Сиятельный князь, приглашаю тебя с супругой и твоих советников завтра ко мне на новоселье». Торм удивился: «Великий Урфин, у тебя же во дворце ничего нет». «Пусть это тебя не смущает», — высокомерно улыбнулся Урфин. «Божеству доступно то, о чем вы, простые смертные, не имеете никакого понятия». Целую ночь Урфин и Медведь работали, не отдыхая ни минуты. И когда утром Торм и старейшины подошли к дворцу, они ахнули от удивления. Дворец сиял свежепромытыми стеклами окон. Внутри гостей встретила невиданная роскошь. На полах пышные ковры, на окнах цветные занавеси, изящная мебель наполняла комнаты, а из столовой доносился приятный запах кушаний. «Чудо!» — закричали мараны и упали на колени. Кушанье, приготовленное на огне,